Глава 9. Трансформация страданий и болезней. Сдача есть внутреннее безоговорочное приятие того, что есть. Мы сейчас говорим о вашей жизни, а не об условиях и обстоятельствах вашего существования. Не о том, что я называю жизненной ситуацией. Болезни – часть жизненной ситуации. Значит, у любого недуга есть прошлое и будущее. Прошлое и будущее создают непрерывный континуум, если только ваше осознанное присутствие не активирует компенсирующую энергию сейчас. Как вы знаете, под внешней оболочкой внешних обстоятельств, которые образуют существующую во времени жизненную ситуацию, скрывается нечто более глубокое и важное – ваша жизнь, само бытие во вневременном сейчас. Сейчас никаких проблем нет, значит, нет и болезней. Кто-то навешивает на ваше состояние ярлык, вы в этот ярлык верите и тем самым фиксируете свое состояние, закрепляете его и превращаете временный дисбаланс в реальность, кажущуюся прочной и устоявшейся. Вера не только превращает ваше состояние в нечто монументальное и реальное, но и наделяет его протяженностью во времени, которой раньше и в помине не было. Когда человек фокусирует внимание на настоящем моменте и абстрагируется от мысленных ярлыков, болезнь сужается до одного или нескольких факторов – боль, слабость, дискомфорт, недееспособность. Вы не противитесь настоящему, но никто не говорит о непротивлении идеи болезни. Пусть страдание вытолкнет вас в сейчас, в состоянии интенсивного осознанного присутствия. Воспользуйтесь страданием для обретения просветления. Сдача не преображает действительность, по крайней мере напрямую. Сдача изменяет вас, а вместе с вами изменяется ваш мир, ведь мир лишь отражение. Болезнь не проблема. Проблема вы, подчиняющийся эгоистичному разуму. От вас может отвернуться удача. Кто-то из родных может заболеть или умереть. Вы можете почувствовать приближение собственной смерти. Всегда помните, что у всего этого есть обратная сторона. Один шаг, и произойдет нечто невероятное. Грубый металл боли и страдания превратится в золото. Сделать этот шаг значит сдаться. Я не говорю, что в подобной ситуации вы будете счастливы. Счастливым вы не станете. Но боль и страх переплавятся в тихое умиротворение. Порождение глубочайшего уровня непроявленного. Это божественный покой, находящийся выше всякого понимания. Счастье в сравнении с ним кажется ничего не значащим пустяком. Вместе с этим сияющим спокойствием приходит понимание собственного бессмертия и неуязвимости. Причем понимаете вы это не разумом, а самой сущностью своего бытия. И это не просто убеждение. Это абсолютная уверенность, не нуждающийся во внешних доказательствах, почерпнутых из какого-то второстепенного источника. Превратите страдания в покой. В экстремальных ситуациях человеку бывает трудно принять сейчас. Однако у вас всегда есть еще одна возможность войти в состояние сдачи. Первая возможность – это не противодействовать каждому мигу реальности того или иного мгновения. Вы знаете, что нельзя отменить существующее, ведь оно уже есть. И либо говорите «да» тому, что есть, либо принимаете то, чего нет. Затем вы делаете то, что должны делать. Все, что требуется в той или иной ситуации. Если вы постоянно пребываете в таком состоянии приятия, вы перестаете умножать негативность, боль и страдания. Вы живете в состоянии непротивления, состоянии благодати и легкости, свободной от борьбы. Каждый раз, когда вы упускаете шанс и выходите из состояния непротивления из-за недостаточно осознанного присутствия сейчас, в этом случае человек возвращается к привычным неосознанным алгоритмам сопротивления. Либо из-за неприемлемых для вас жизненных условий. Вы генерируете новую боль, новые страдания. Если вы заболели, утратили дееспособность, то ни в коем случае не должны считать себя неудачником. Вы не должны чувствовать вину. Не вините жизнь за несправедливое обращение, но и себя тоже не обвиняйте. Все это сопротивление. Если вы серьезно больны, воспользуйтесь своим состоянием для просветления. Используйте с этой целью все плохое, что с вами случается. Отнимите у болезни время. Не давайте ей ни прошлого, ни будущего. Позвольте недугу принудить вас к интенсивному осознанию настоящего. И посмотрите, что получится. Станьте алхимиком. Превращайте грубый металл в золото, страдание в осознанность, несчастье в просветление. Вы тяжело больны, и мои слова вас возмущают. Это верный знак того, что болезнь стала частью вашего представления о себе. И что защищаете вы сейчас собственную идентичность, а заодно и болезнь. Обстоятельства, именуемые болезнью, не имеют ничего общего с тем, что вы есть на самом деле. Какое бы несчастье вас ни постигло, как бы ни ухудшилась ваша жизнь, вы можете заболеть, стать инвалидом, рассориться с близким человеком, лишиться крова и положения в обществе, вам может показаться, что страдания вызваны сложившимися обстоятельствами. Но в конечном счете оказывается, что все дело в вашем сопротивлении. Остается еще одна возможность войти в состояние сдачи. Если внешние обстоятельства для вас неприемлемы, примите то, что внутри вас. Это значит, что не следует сопротивляться боли. Позвольте ей присутствовать в вас. Не противьтесь ни горю, ни отчаянию, ни страху, ни одиночеству, ни любой другой форме страдания. Наблюдайте за ним, но не пытайтесь навесить ярлык. Примите страдания. Затем наблюдайте, как чудо сдачи превращает глубокие страдания в глубокий покой. Это ваша Голгофа. Пусть она воскресит и вознесет вас. Когда человека терзает боль, все разговоры о непротивлении, вероятно, кажутся ему пустыми и бессмысленными. От сильной боли хочется убежать, принимать же ее совсем не хочется. Вы не желаете чувствовать то, что чувствуете, и это вполне естественно. Но убежать невозможно. Бежать некуда. Есть множество способов псевдопобега. Работа, выпивка, наркотики, злость, проекции, вытеснение негативных эмоций и так далее. Но все это не избавит вас от боли. Загоняя страдания в подсознание, вы его ничуть не ослабляете. Когда вы отрицаете боль, страдание наполняет все ваши мысли и поступки, просачивается в отношения с окружающим миром. Вы, так сказать, излучаете боль, как и излучаете энергию. И на подсознательном уровне окружающие это чувствуют. Те из них, кто пребывает в неосознанном состоянии, в ответ могут даже как-то задеть вас, причинить боль. Вы тоже вполне можете обидеть человека. Это будет неосознанная проекция вашей боли. К вам притягивается и от вас исходит только то, что соответствует вашему внутреннему состоянию. Но там, где нет выхода, всегда остается возможность пройти сквозь. Поэтому не отворачивайтесь от боли. Откройтесь ей. Ощутите ее полностью. Прочувствуйте боль, но не думайте о ней. При необходимости выплесните ее, но не выстраивайте вокруг боли мысленных сценариев. Сосредоточьтесь на ощущении, а не на человеке, событии или ситуации, которые, как вам кажется, стали причиной ваших страданий. Не позволяйте разуму при помощи боли сформировать у вас сознание жертвы. Жалость к себе и рассказы о своей горькой участи только продлят ваши страдания. Убежать от боли невозможно. Избавиться от страданий способен лишь тот, кто смог погрузиться в самую пучину боли. Иначе ничего не изменится. Полностью концентрируйтесь на своих ощущениях. И ни в коем случае не пытайтесь навесить на них мысленный ярлык. Погружаясь в ощущения, будьте очень собраны. Поначалу все вокруг покажется вам мрачным и страшным. Вероятно, вам захочется повернуть обратно. Наблюдайте за этим желанием, но не поддавайтесь ему. Продолжайте фокусировать внимание на боли. Прочувствуйте до конца свой страх, горе, ужас, одиночество, всю негативность. Будьте бдительны, присутствуйте. Присутствуйте всем своим бытием, каждой клеточкой тела. Такое присутствие освещает темноту светом. Это пламя вашего сознания. На этой стадии можно не ломать голову над тем, как войти в состояние сдачи. Это уже случилось. Как? Полное внимание – это полное приятие, а значит сдача. Полное внимание активирует силу сейчас, силу вашего присутствия. Эта сила побеждает любое сопротивление. Присутствие уничтожает время. А без времени страдание, как и вся негативность, исчезает. Приятие страдания – это свидание со смертью. Встретиться с острой болью, принять ее, сосредоточиться на ней – все равно, что сознательно принять смерть. Испытав эту смерть, вы поймете, что смерти не существует как таковой, и что бояться нечего. Умирает одно лишь эго. Представьте, что солнечный луч забыл, что он часть солнца. Он внушает себе, что нужно бороться за жизнь. Нужно придумать себе отличную от солнца индивидуальность и держаться за нее изо всех сил. Разве освобождение от этих иллюзий не станет для лучика величайшим избавлением? Хотите ли вы легкой смерти? Хотите ли вы умереть без боли и агонии? Тогда пусть каждый момент настоящего несет смерть вашему прошлому. Позвольте свету своего присутствия уничтожить тяжелую, опутанную временем сущность, которую вы прежде считали собой. Крестный путь. Просветление через страдания. Крестный путь – это старинный и до недавнего времени единственный путь к просветлению. Однако не пренебрегайте им, не умаляйте его действенность. Он и сейчас эффективен. Крестный путь – это поворот на 180 градусов. Это значит, что все самое плохое в жизни, ваш крест, вынуждает вас оставить сопротивление, пройти сквозь смерть, обратиться в ничто, уподобившись тем самым Богу, Ведь Бог тоже есть ничто, не вещь. И тогда ваш крест превращается в самое лучшее из всего, что у вас когда-либо было. Вас силком тащит в Царство Небесное, а вы сопротивляетесь и отбрыкиваетесь. Вот что значит крестный путь – просветление через страдания. В конце концов вы сдаетесь, ведь боль становится невыносимой. Но страдания могут длиться очень и очень долго, пока это случится. Сознательно выбрать просветление значит отказаться от привязанности к прошлому и будущему и сфокусироваться на сейчас. Это значит предпочесть жить не во времени, но в состоянии присутствия. Это значит принять то, что есть. Сделав такой выбор, вы перестанете нуждаться в боли. Сколько еще должно пройти времени, прежде чем вы скажете себе: «Все, я больше не буду множить боль и страдания». Сколько вам еще нужно боли, прежде чем решиться на такой выбор? Если вам кажется, что нужно еще некоторое время, вы его получите. Но только вместе с болью. Боль и время неразделимы. Сила выбора. Выбор означает осознанность, высокую степень осознанности. Нет осознанности – нет выбора. Выбор начинается тогда, когда вы перестаете отождествлять себя со своим разумом и его обусловленными моделями, и начинаете присутствовать. До этого в духовном смысле вы пребываете в состоянии неосознанности. Это значит, что ваши мысли, чувства и поступки – подчинены обусловленности вашего ума. Никто не выберет конфликты, более ограниченные возможности. Никто не остановит выбор на безумие. Все это появляется в вашей жизни потому, что вам недостает присутствия, чтобы уничтожить прошлое, недостает света, чтобы рассеять тьму. Вы присутствуете частично. Вы еще не совсем проснулись. Пока вы не проснетесь окончательно, вашей жизнью будет управлять обусловленный разум. Например, если вы, как тысячи других, затаили обиду на родителей, чего-то они не сделали или сделали не так, значит, вы считаете, что у родителей был выбор, и они могли поступить иначе. Нам всегда кажется, что у людей есть выбор. Но это заблуждение. О каком выборе может идти речь, если жизнью управляет разум и обусловленные модели разума? Если человек составляет с разумом одно целое? Никакого выбора нет. Вы даже не присутствуете. Отождествление себя с разумом – серьезная аномалия. Это разновидность безумия. В той или иной степени все мы подвержены этой болезни. Как только вы это осознаете, все обиды исчезнут. Как можно обижаться на чужую болезнь? Единственная возможная реакция здесь – сострадание. Если человеком управляет разум, то даже при отсутствии выбора такой человек страдает от последствий своей неосознанности и приумножает боль. Он не может сбросить бремя страха, конфликтов, проблемы боли. Но рано или поздно наступает момент, когда страдание выводит человека из состояния неосознанности. Пока ваше представление о себе основано на событиях прошлого, вы не сможете простить ни себя, ни других. Подлинное прощение возможно только тогда, когда вы получаете доступ к силе сейчас, к вашей собственной силе. Это окупает прошлое бессилие. И вы понимаете, что обиды, нанесенные вам и вами, никак не затрагивают сияющую сущность того, кто вы есть на самом деле. Когда вы не противитесь тому, что есть, и полностью присутствуете, прошлое теряет над вами власть. Вы перестаете в нем нуждаться. Главное – это присутствие. Главное – сейчас. Сопротивление неотделимо от разума. Поэтому отказ от сопротивления – сдача. Означает конец владычества разума. Самозванец, поддельное божество, больше не притворяется вами. Суждение и негативность исчезают. Перед человеком раскрывается мир бытия, затененный ранее разумом. В душе воцаряется тишина и неизъяснимый покой. В этом покое искрится огромная радость. В радости живет любовь, а в самой сердцевине сокрыто священное, неизмеримое, то, что невозможно назвать.